На год моложе мамы был Хайм. Несколько лет служил помощником у командарма Якира в Киевском военном округе. В 1937-м его назначили помощником начальника военной химической академии в Москве. Среди маминых братьев выделялся Пиня. В 1937-м, как и Хайм, он был уже полковником. Мамина сестра Адасса в 1923 году нелегально из Польши перешла границу и тоже очутилась в Москве. Из Польши приехала бабушка Гита, мамина мама. Встречать ее поехала Адасса. С белорусского вокзала бабушку Гиту отвезли на папиной машине. Вечером все семь детей с женами и детьми пришли к ней. Много лет прошло с тех пор, как они молодые один за другим покинули родной дом. Можно только догадываться, о чем она думала. Интересно, какую судьбу она молила у Бога для своих еврейских детей без всякого образования из захудалого местечка. А перед ней теперь были взрослые, преуспевающие люди. Все с высшим образованием. Инженеры, полковники, доктора наук. А моя мама была, по ее понятиям, госпожа министерша. Мой прапрадедушка был раввином, написавшим комментарии к Талмуду под названием «Взгляд Ильи». А вся грамотность бабушки Гиты сводилась к умению читать молитву на древнееврейском и с трудом сочинять письма к детям на местечковом жаргоне. Бабушка, по еврейскому обычаю, была в парике. Ела она только из посуды, которую специально привезла с собой из Польши. После первого курса университета я поехала вожатой в пионерлагерь. Красновидово. Мы ушли в поход с ребятами. Помню, как Леня Дербенев, теперь он известный песенник, все просил нас устроить привал. Занудливым голосом просил. Инесса, Циля Шельфельд была старшей пионервожатой в пионерском лагере МГУ. Тогда мы все были ортодоксами, твердо убежденными, что строим светлое будущее с идеей коммунистического рая в нашей стране. Разносятся песни все шире, и слава повсюду везде. О нашей единственной в мире великой советской стране. По полюсу гордо шагает, меняет движение рек. Высокие горы сдвигает советский простой человек. Высокие горы сдвигает советский простой человек. Обвинительное заключение от 5 мая 1949 года по следственному делу Гайстер Инны Аароновны гласило: Пятым управлением МГБ СССР 23 апреля 1949 года арестована дочь врага народа Гайстера Аарона Израилевича, расстрелянного в 1937 году. Ее мать, Каплан Рахиль Израилевна, в 1937 году осуждена на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Мера наказания Гайстер – 5 лет высылки. Цветет красотой небывалой народного счастья весна. Всемирной надеждою стала советская наша страна. И звезды сильней заблистали, и кровь ускоряет свой бег. И смотрит с улыбкою Сталин. Советский простой человек, и смотрит с улыбкою Сталин, советский родной человек. Существует множество книг и статей, посвященных социализму в России. И тем не менее судьба России остается загадкой. Почему, например, в 37-м многое изменилось для тех, кто до этого был у власти? Почти все историки, которым разрешено или поручено говорить всю проблему, сводят к личности и роли Сталина. Но вот что пишет патриарх Алексей I в послереволюционные годы. Письмо от 20 февраля 1918 года. Настоящая, несчастнейшая полоса в жизни России то и дело ставит нас перед кризисами и опасностями, и ужасами. А в настоящее время мы более чем когда-либо накануне всяких новых испытаний. Надо только просить у Господа до конца остаться Ему верным и не изнемочь под тяжестью креста. Но все в руках Божиих, и все может измениться так, что аннулированы будут как раз те, кто в настоящее время спешит аннулировать всех и вся. Этот закон не знает исключений. Как сказано в Священном Писании, люди пожинают то, что сеяли. 20 декабря 1936 года, рассказывает в своей книге Орлов Фельдбин, в годовщину основания ВЧК ОГПУ НКВД, Сталин устроил для руководителей этого ведомства банкет. Когда основательно выпили, Паукер, комиссар госбезопасности второго ранга, что соответствует армейскому званию генерал-полковник, изображал Зиновьева, настоящая фамилия Апфельбаум, которого ведут в подвал расстреливать. Это было раньше, 25 августа того же года. Паукер, поддерживаемый двумя коллегами-чекистами, картинно простер руки к потолку и закричал: «Услышь меня, Израиль! Наш Бог есть Бог единый!» Наверное, когда 14 августа 37-го уже Паукера повели в тот же самый подвал, он кричал что-то подобное. Стенограмма февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ 1937 года, ставшего роковым, после него террор приобрел особый размах, дает очень выразительные примеры справедливости суждений епископа новгородского Алексия, которому Бог судил стать патриархом Российской Церкви в страшное время социализма в СССР. На пленуме призывы беспощадно разоблачать врагов и безжалостно карать их звучали из уст Баумана, Гамарника, Каминского, Кассиора, Межлаука, Рухимовича, Стецкого, Хатаевича, Эйхе, Якира. На этом пленуме Бухарин, которого еще только начали разоблачать, осыпал проклятиями к тому времени уже разоблаченных прежних сотоварищей. Чуть раньше, в сентябре 36-го, Бухарин писал по поводу казни Зиновьева и Каменева: «Расстреляли собак. Страшно рад». Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой. То ли хорош, то ли плох. То ли мужественен, то ли трусоват. То ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть такие люди, и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищ, семья не без урода. С своей стороны, я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. Стенограмма пленума 1937 года фиксирует. 23 февраля Ежов сетует: «К сожалению, слишком много уродов в нашей семье». Эхи, в усердии поддакнуть даже прерывает Ежова. Ну, сплошь одни уроды. А спустя год сам Роберт Эйхи оказался по его же терминологии уродом и был расстрелян. Другая жертва террора 1937 года – Григорий Наумович Каминский, нарком здравоохранения, кандидат в члены ЦК. В свое время он был одним из руководителей коллективизации. В речи 14 января 1930 года Каминский так напутствовал строителей социализма в деревне. «Если вы перегнете и вас арестуют, помните, вас арестовали за революционное дело». Заметим, что перегибами в то время назывались самочинные расстрелы крестьян, противившихся коллективизации. Григорий Наумович Каминский был арестован и расстрелян за революционное дело 10 февраля 1938 года. А вот еще один пример того же рода. Одним из руководящих сотрудников ВЧК ОГПУ НКВД был Шнейдер, типичный представитель этого ведомства. В 1937-м Шнейдер был замом начальника управления НКВД Ивановской области. В феврале 1938-го по личному указанию Ежова получил значительное повышение. Стал замом Реденса, наркома внутренних дел Казахстана. Напомним, Реденс был свояк Сталина, муж родной сестры жены Иосифа Виссарионовича. В 1939-м Шнейдер за перегибы был арестован. В начале зимы того же года на одном из допросов состоялся такой диалог между следователем и арестованным. «Ах ты, фашистская гадина! Тебе не видать должности полицмейстера, которую обещал тебе Гитлер!» Заорал мой бывший подчиненный. «От такой чуши я остолбенел», — пишет Шнейдер. «Неужели ты не знаешь, — попытался объяснить ему я, — что Гитлер истребляет евреев и изгнал их всех из Германии? Как он может меня, еврея, назначить полицмейстером?» «Какой же ты еврей?» К моему удивлению, изрек этот болван. «Нам известно, что ты немец. И что по заданию немецкой разведки несколько лет назад тебе сделали обрезание». «Несмотря на всю горечь моего положения, я рассмеялся», сообщает Шнейдер в своей книге «НКВД изнутри. Записки чекиста». Однако сам товарищ Шнейдер предпочел молчать, что до этого действовал точно так же, как и упоминаемый им болван. Жертвами клеветы Шнейдера в свое время стали секретарь Ивановского горкома Васильев, начальник управления Ивановского НКВД Стырня. И так далее, и так далее, и так далее. Как все это понять? И как расценить происшедшее с теми, кто из палачей превратился в жертвы? В 1928 году в США вышла книга воспоминаний Шатуновской, приемной дочери Красикова. Красиков с 1924 по 1938 год был сначала прокурором Верховного суда СССР, а затем замом прокурора Верховного суда. Он был одним из руководителей ожесточенной борьбы с православной церковью. Шатуновская находилась в центре событий политической жизни того времени и прекрасно разбиралась в происходившем. Вот что она пишет. «Я не нахожу в своей душе ни жалости, ни сочувствия к ним. Конечно, никаких преступлений против партии и государства, в которых их обвиняли, они никогда не совершали. Но была за ними другая, более страшная вина. Они не только создали это государство, но и безоговорочно поддерживали его чудовищный аппарат безрассудных расправ, угнетения, террора, пока этот аппарат не был направлен против них». В Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории находится очень интересный документ. Дневник одного из членов партийной номенклатуры Советского государства, выпускника Института Красной Профессуры Иосифа Израилевича Литвинова. Он был одним из тех, кто составлял теоретический штаб ЦК ВКПБ. Дневниковые записи Литвинова за 1922 год сохранились. Почти все документы подобного рода либо уничтожались авторами в годы репрессий, либо эти записки бесследно исчезали в архивах НКВД. Мы приведем здесь только самые характерные и важные строки из личного дневника профессора Литвинова. Итак, фонд 589, дело номер 1509, листы с 16 по 52, подлинник. 1922 год, 15 января. В последнее время самая популярная тема среди коммунистов – самоубийство. Стреляются, отравляются коммунисты на каждом шагу. Общественная деятельность – только средство забыться, заглушить свой внутренний голос. И вот теперь приходят к самым печальным заключениям. Личная жизнь разбита, одиночество, семьи нет, нервы расшатаны, здоровье подорвано. Материальное положение не обеспечено, и тогда многие из коммунистов, увидя, как они остались в дураках, разочарованные, лишают себя жизни. Тает правоверная коммунистическая рать, а на самом деле каждый хочет устроиться. 18 января. Читал первую лекцию после каникул в ВЧК. На мой вопрос, кто выиграл в революции, получали самые разнообразные ответы. Общий вывод – никто. И это в школе ответственных работников ЧК. Утром мы больше часа беседовали о самоубийствах. Решили, что самый лучший способ – хлороформ. Поставить склянку, чтобы хлороформ капал на лицо, лечь и покрыть лицо марлей и ватой. Смерть безболезненная, верная. 21 января. Вчера был у меня Бухарин. Долго сидел и болтал. Я на его месте тоже был бы оптимистом. Бытие определяет сознание. Бухарин дал обещание, что сионисты будут приняты в Коминтерн. 26 января. Голодная толпа благословляет спекулянтов. Не будь их, мы бы совсем погибли. Это слышно на каждом шагу. Так мы, коммунисты, 4 года кричавшие о паразитах, дармоедах, купцах, спекулянтах и капиталистах, своими действиями доказали, что капиталисты и даже спекулянты не дармоеды, что без них почти невозможно. Мы до глупости упрощали теорию классовой борьбы, объявляли еретиками чуть ли не тех, кто отрицал классовый характер математики. А взять хотя бы коммунистов. Что представляет собой партия? Стадо баранов. Коммунисты выработали свои кастовые предрассудки. 2 мизерных пайков получить нельзя, а 500 рублей золотом брать можно. Нищенское предприятие в аренду члену партии брать нельзя, а быть посредником в Центросоюзе и получать 130 миллионов в месяц можно. От партии завоняло, несмотря на усиленную чистку. 31 января. Сегодня выступал по вопросу об экономическом характере насилия. Пока выступаешь, волнуешься, а потом такое же чувство, будто анонизмом занимался на трибуне. Кого это интересует? Спор о значении слов пророка Аллаха, Маркса. Схоластика, да и только. Я переживал то же самое, когда изучал Талмуд. Весь мир живет, а мы в дикой оборванной России треплемся, изучая диалектический материализм, и отлучаем всех с нами несогласных. А на 100 000 жителей у нас 1 автомобиль. А в Америке 10 000. 3 февраля. Несчастная Россия! Ты должна быть или оплотом древнего православного благочестия, или мировой революции. Но тебе нельзя жить просто для себя. И ты гибнешь от тьмы, голода и эпидемий. Поволжье вымирает. В Москве дети десятками совершают самоубийство из-за голода. Зато сеть губернских партшкол будет расширена. 6 февраля. На душе паскудно. Думаю об иллюзиях, которые люди создают себе. Все в будущем, а будущего-то и нет, ибо оно копия настоящего. Помню, в 18-м году беседовал с товарищем о большевизме. Я ему сказал, что нельзя сразу перейти к социализму. Он мне ответил, что я прав. Но тогда надо ждать тысячелетия и жить не из-за чего. Словом, надо себя надуть. И все мы себя надуваем, сознательно надуваем. Рисуем себе будущее, как веселый праздник, заранее зная, что все это чушь и ерунда. 7 февраля. Марксизм превратился в религию. А стадо баранов глазеют и покорно слушают. Конец близок. После русской революции марксизму, как миросозерцанию класса, наступил конец. Такие опыты даром не проходят. Нельзя безнаказанно превратить мир в казарму. 9 февраля. Ночь была мучительная. Когда я раскрыл глаза и увидел вокруг себя тьму и одиночество, мне вдруг захотелось бежать, бежать без оглядки. Вчера был у Минковских. Сидел у них больше часа. Он, дядя величайшего мирового математика, предшественника Эйнштейна. Она, старая народоволка, хорошо знакома с сестрой Ленина. Кстати, старший Минковский, убежденный атеист, 50 лет не был в синагоге. Теперь считает религию необходимой. 15 февраля. Я поймал вора. Мальчишка, сирота. При допросе заплакал и меня назвал барином. Это на меня так подействовало, как ушат с холодной водой. Вот тебе и охрана матерей и детей. Гибнут дети тысячами, и мы о них начинаем заботиться только тогда, когда они нас обкрадывают. Идет война между сытыми взрослыми и голодными детьми. Голодные девочки продаются и заражают сифилисом, а мальчики лазят по карманам. 18 февраля. Вечером был в театре с дамой. Со мной случилась беда. Мои штаны порвались. А в верхнем пальто вход в театральную залу запрещен. Я сидел как привожденный. Неудача. Новых идей в последние дни у меня не было, если не считать наблюдения над антисемитизмом. Он распространен во всех слоях общества. Да, разливается антисемитизм по России широким потоком. Растет ненависть к евреям во всех слоях и классах. Забудется коммунизм. Многие ярые коммунисты станут спекулянтами. Но долго будет жить в сердцах русских вражда к евреям, которых русские считают виновными в коммунистической разрухе и неповской спекуляции. Кутежи спекулянтов и чекистские расстрелы долго будет помнить русский народ, и винить он будет во многом, если не во всем, евреев. Такие преступления не скоро прощаются. Несчастным евреям придется платить и за своих комиссаров, и за своих спекулянтов. 21 февраля. Между коммунистами царит недоверие. Всякий не договаривает. Прямо как пишет Исаак Львович Магарик, коммунистические собаки. Каждый, кому не знает, что его партийный друг в известный момент может в него стрелять. Сужу по себе. 27 февраля. У нас пыталась покончить самоубийством молодая красивая жена механика. Она одна из столь редких теперь, в наше время огрубевших женщин в сапогах, в эпоху гермафродиток и полуженщин. Кажется, ей просто надоела эта жизнь. Грязная, серая, нудная. В коммунистической казарме с вонючими коридорами, с этим коммунизмом, его красными профессорами, с его жизнью нараспашку, на виду у всех. 28 февраля. В институте определенно юдофобство начинается. Вообще торжествует ура коммунизм, под которым лучше всего прячутся антисемитизм и всякая мерзость. У меня еще несчастье случилось. Обокрали. Украли сапоги и ботинки. 9 марта. Застрелился Исаак Менделевич Месежников. Он лежал на полу в луже крови и мозга. Комнату вымыли. Монашки крестились и плакали. Видел, как вынесли ведро с кровью и мозгом Исаака Месежникова. Вылили в уборную. 14 марта. Не до праздников сейчас в России. Сомнения охватили все круги общества. То, что несколько месяцев тому назад казалось величайшей ересью, теперь можно слышать от самых правоверных коммунистов. 2 мая. На Пасху был в храме Христа Спасителя. Утром гулял по Москве, любовался ею. Прекрасна Москва. И кому доступно представление о величественном, не может ее не полюбить. Монашки стояли на паперти и мирно беседовали. В воздухе кружились голуби. Я крикнул монашкам: «Христос воскресе!» И все как одна громко ответили: «Воистину воскресе!» В милом обществе провел до 12. В день Пасхи служил всем богам. Православному, Бахусу, большевистскому, в обиде только еврейский. 17 июля. Страна требует мира, покоя, производительного труда. Дадим мы это стране, тогда наше положение самое прочное в мире. Горе нам, если мы не угадаем духа времени, если захотим еще кормить страну казнями. В 30-м выпуске журнала «Двуглавый орел» от 1 мая 1922 года появилась статья, в которой описывались ужасы социалистической революции и социалистического строительства в СССР. Автор сумел в конце 1921 года бежать из СССР. Будучи очевидцем событий тех окаянных дней, он имел мужество не скрывать свою фамилию, хотя это было далеко не безопасно даже за границей. Это был доктор Марк. Спасая свою жизнь в СССР, он не посмел отклонить предложение занять одну из руководящих медицинских должностей в Красной армии, так как до революции был известным врачом. По долгу службы ему приходилось участвовать во многих военных кампаниях и быть свидетелем массовых расстрелов и пыток. Вот что сообщает этот очевидец. «Бедный, несчастный русский народ». Что большевики над тобою проделали? Грязное, отвратительное зрелище невообразимых пыток, расстрелов, убийств и шпионства достигли в Советской России невероятной степени. Перед нашими глазами по лицу Восточной Европы проходит волна какой-то напряженной жестокости, какого-то зверского садизма, которая по числу жертв далеко оставляет за собой и Средневековье, и Французскую революцию. В коммунистическом раю каждый порядочный человек обречен на одиночество. Доктор Марк продолжает. «Помню, как в 1919 году в качестве врача при красноармейском отряде мне довелось быть очевидцем ужасающего зрелища в одном из имений Орловской губернии. Мужики волочили за платье старую помещицу по всему дому и с криком и хохотом толкали и били бедную старуху. Остановить бесстыдное поведение озверелой толпы не было никакой возможности. Всякого, кто произнес бы хоть одно слово осуждения этому неистовству, растерзали бы тут же, на месте. Старая помещица, как потом говорили сами же крестьяне, была в высшей степени благородной и сострадательной женщиной. Во время войны она потеряла двух сыновей, которые в свое время пользовались любовью местных жителей. Теперь же озверелая толпа избивала палками несчастную женщину. Ее кололи навозными вилами и, наконец, сбросили бездыханное тело с балкона. Тело кинули в навозную яму. И начался грабеж помещичьего дома. После зверского убийства мужики заставляли своих детей плевать в лицо замученной ими помещицы. Большевики сумели разнуздать все тлетворные преступные начала в душе народа. «Большевистский террор, по моему мнению, — заключает доктор Марк, — является ничем иным, как садизмом, которым воодушевлено большинство комиссаров и их подчиненных». Автор этих записок, увидевших свет в далеком 1922 году, даже не подозревал, что те комиссары, звери в человеческом облике, были только лишь практиками, на деле осуществлявшими социалистические теории Шаньяна, Платона, Кампанеллы, Морелли, Вольтера, Фурье, Вашингтона, Маркса, Ленина. После всего описанного, заключает доктор Марк, было бы даже странным пытаться исчислить количество казненных. Но я и не задаюсь этой целью. Правительство Советской России стремилось уничтожить рабочих и крестьян, так же, как и буржуазный класс населения, ибо его целью было истребление русского народа как оплота христианской культуры. В 1918 году Троцкий, будучи в Екатеринбурге, издал декрет о реквизиции 60 молодых девушек. Этот декрет советской власти был применен во многих городах порабощенной России. Социализация женщин явилась одним из орудий уничтожения русского народа. Этот декрет осуществлялся повсеместно. И на верхах представителями советской власти, и в подвалах чрезвычаек, и в казармах красноармейцев. Это один из характерных признаков социализма, торжествовавшего на руинах великой христианской державы. Во Владимире молодых девушек 18-летнего возраста принуждали записываться в специальном бюро для того, чтобы вступать в связи по большевистской разнарядке. Английский генерал Пуль, находившийся при штабе адмирала Колчака, в докладе от 11 января 1919 года на имя военного министра Великобритании сообщал: «Во многих городах Советской России созданы комиссариаты свободной любви. Почтенные женщины подвергались публичной порке за отказ повиноваться». В Екатеринодаре после издания упомянутого декрета красноармейцы врывались в женские гимназии, устраивали облавы в городском саду. 30 гимназисток уведены во дворец войскового атамана к Троцкому, другие в старокоммерческую гостиницу к начальнику большевистского конного отряда Кобзареву, еще одна группа в гостиницу «Бристоль» к матросам. Все они были изнасилованы, многие убиты и брошены в Кубань и Карасунь. Одна из этих жертв, ученица 5 класса гимназии, подвергалась насилованию в течение 12 суток целой группы красноармейцев, после чего ее привязали к дереву, прижигали раскаленным железом и расстреляли. По занятии большевиками Одессы банды красноармейцев хватали женщин и девочек, тащили в порт, Александровский парк, дровяные склады. После ужасающих сцен насилия многие жертвы или умирали, или сходили с ума. Прохожие с ужасом слышали раздававшиеся из парка душераздирающие крики насилуемых до смерти, после чего доносились предсмертный хрип и стоны. Английский генерал Нокс, находившийся при Колчаке, к своему докладу военному министерству приложил мандат, найденный у захваченного в плен комиссара. Вот текст этого документа. «Сим удостоверяется, что товарищ Едиоников уполномочен взять для себя молодую девушку. Никто не должен оказывать ему никакого сопротивления. Он снабжен неограниченными полномочиями. Что и удостоверяется». Надо сказать, что физическое уничтожение было только частью этого сатанинского замысла. Потому что довести народ до безмерной жестокости, подобное описанного ранее убийства помещицы, до ужасов братоубийственной войны, в которую была ввергнута вся страна, до состояния безумного голода, когда человек теряет все человеческое, превращаясь в животное, это тоже уничтожение, низводящее в ад. Равнодушным историком, видящим и не разумеющим того, что видит, перебирая в архивах безмолвные свидетельства нашего социалистического прошлого, так и не понять, что происходило и происходит в нашей России и с нашим народом. История огромной страны стала в 20-м столетии осуществлением планов, которые в деталях были описаны мудрецами древнего социалистического Китая, жрецами египетских государств первых фараонов, Шумера времен Вавилонской башни, предписаний греческого философа Платона, планов строителей светлого будущего от утопии Мора до каббалистов конца второго тысячелетия по Рождестве Христовом. Но вернемся к социализму в России. В августе 1918 года Ленин телеграфирует в Пензу комиссару Евгении Бош провести беспощадный массовый террор, сомнительных запереть в концентрационный лагерь, экспедицию карательную пустить в ход. Телеграфируйте об исполнении. Предсовнаркома Ленин. Архивные собрания представляют собой бесценный кладезь документальных свидетельств того, что действительно было. В Государственном архиве Российской Федерации, фонд 1235, опись 1, дело номер 8, лист 27, хранится очень интересное послание, посвященное вождю социалистической революции товарищу Ленину. Послание было отправлено в самом начале 1918 года лично Ленину. Оно озаглавлено «Акафист». О нет, проклятие Ленину, предателю России. Откуда явился ты, поработитель? Где родился ты, горе нашей страны? Где гнездо твое, большевиков, учитель? Где скрывался ты, сын сатаны? О, ужасайся, страны нашей предатель! Ужасайся, насильно власть захвативший! Ужасайся, гражданской войны создатель! Ужасайся, наше правительство свободы лишивший! Ужасайся, в невинных стреляющий! Ужасайся, города наши разрушающие! Ужасайся, улицы городов трупами покрывший! Ужасайся, юнкеров тысячи жизней лишивший! Это не метафора. В Ярославле в 18-м году большевики устраивали облавы на гимназистов. Достаточно было обнаружить след от гимназической фуражки, и ребенка расстреливали. Но читаем далее. Ужасайся, в деток кадет стреляющий. Ужасайся, святыни наши оскверняющий. О, ужасайся, детей и стариков убийца! Ужасайся, добро наше расхищающий! Ужасайся ты, злодей и кровопийца! Ужасайся, самосуды учиняющий! Ужасайся, во зле весь погрязший! Ужасайся, обманом солдат привлекающий! Ужасайся, человека в зверя превративший! Ужасайся, солдат на офицеров натравляющий! Ужасайся, армию без хлеба оставляющий! Ужасайся, к Петрограду немцев подпустивший! Ужасайся, страну в пропасть ввергший! Ужасайся, Ленин, нашей родины предатель! Кондак этого своеобразного акафиста составляют следующие строки. «Ужаснись, мерзкая душа! Вспомни, что скоро погибнешь ты! Русские и без тебя измучены, и чуть дыша, все же переносят все тяготы! Русский народ терпелив, но встанет он, низвергнет тебя в бездну морскую, и как французский Наполеон ты понесешь кару людскую. И, наконец, проклятие Ленину. О пригадкой и примерской Ленине! Все дела твои направлены на гибель нашей страны. Ленин, образ сатаны восприявший, развал в нашу армию внесший и много зла России принесший. Встрепенись, сатанинское сердце, ужаснись перед величием природы, ибо солнце померче, и все России народы ждут конца мира сего. Оставь русский народ, оставь в покое его, пожалей хотя младенческий род. Тогда мы возрадуемся и ситцы возопием. Да здравствует свобода всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Подпись Клепиков.